Если бы напильник знал, к чему приведет его желание выпутаться из долгов с помощью выборов, он бы, наверное, трижды подумал, прежде чем начать авантюру. Ну, наверное, подумал. Потому что самые шустрые красные шапки не на шутку увлеклись свалившейся возможностью замутить политические игры и разбогатеть, ну или хотя бы заработать. Помимо главных кандидатов, сделавших ставку на радикальные политические инструменты различного калибра и скорострельности, в казармах образовалось изрядное число самонадеянных кандидатов, молниеносно прозванных «мурзилками», многие из которых даже уйбуями еще не стали, но мечтали о том, как будут править семьей. И у каждого обязательно находилось небольшое число почитателей, которые изрядно размазывали предполагаемые выборные показатели. «Голосуйте за меня! А чтобы вам лучше голосовалось, я каждые 2 часа стану выкладывать видосик о том, как плохо мы живем сейчас и как хорошо будем жить, когда я стану великим фюрером. Первым же указом национализирую средства от перхоти. Доходы от кабака должны оставаться в семье, а не выводиться за пределы Южного форта. Грабительские отчисления будут снижены, а квоты на грабежи повышены». Обещания сыпались на шапок со всех сторон, а непривычный к подобному обращению электорат внезапно верил практически всем, судорожно перебегая от одного кандидата к другому. Однако мурзилки напильника беспокоили не так сильно, как появившийся ночью гигантский синий плакат «Пошли свой голос», который сменил парадный портрет кувалды, висевший напротив мусорной кучи, и синие металлические ящики с прорезями, вскрыть которые у гниличей не получалось. И сдвинуть с места не получалось. Ящики оказались надежно защищены магией. «Пошли свой голос! Не жди воскресенья, сделай выбор сейчас! Все будут голосовать, а ты бухать! Честно, безопасно, выгодно!» Тех, кто соглашался отдать свой голос заранее, шассы-волонтеры включали в число участников лотерей, обещая целую кучу призов в воскресенье. А самое интересное заключалось в том, что волонтеры не спрашивали документов, просто просили заполнить бюллетень. И самые умные шапки успели наведаться ко всем ящикам, заполучив целую кучу лотерейных билетов. Однако об этом напильник не думал. Гораздо больше его волновало, за кого дикари отдают свои голоса. Но и эта мысль надолго в голове будущего великого фюрера не задержалась. Внизу послышались визгливые вопли, и напильник высунулся в окно. «Не позволим токсичным мужланам вновь захватить власть! Бабы мы или нет? Хватит терпеть, возьмем свое! Пусть великой фюреркой станет женщина Дурич!» «Нет, женщина Гнилич!» «Женщина Дурич!» «Гнилич!» «Шибзич! Я тебе покажу, корова! Сама такая!» Во вспыхнувшей драке не было ничего особенного, но напильнику не часто доводилось видеть, как бьются женщины, вот и заинтересовался. «Бардак, конечно!» — вздохнул подошедший Титаник. «Вся семья на ушах стоит, того, гляди, сломаются!» «Кто?» — не понял напильник. «Уши!» — ответил боец. «На них ведь стоят!» «А, ну да!» — не стал спорить главный Гнилич. «Пусть дерутся, нам работы меньше!» «Да, сегодня трудный день!» — со вздохом согласился боец. Несколько секунд напильник молчал, разглядывая дерущихся женщин. Затем странные интонации в голосе Титаника все-таки привлекли его внимание. «Чего сегодня такого трудного?» — нахмурился он. «Так ведь дебаты?» «Какие дебаты?» «После обеда будут, королева велела», — беззаботно ответил боец. «С утра тебе шассы звонили, велели сделать. Они в кабинет позвонили, тебя не было, так трубку я снял». «И ты мне об этом только сейчас говоришь?» Несколько секунд Титаник таращился на возбужденного напильника, после чего развел руками. «Так я с утра трезвый был?» Чем все и объяснил.